В поселке Жиганск летом ребята вместе с учителем нашли для школьного музея скелет мамонта. На Новосибирских островах живут охотники на песцов. Летом, когда на песцов не охотятся, охотники запрягают собак в упряжку и едут вдоль морского берега. Морские волны размывают берег, из вечной мерзлоты торчат мамонтовы бивни. Охотник вырубает бивень топором, привязывает к нартам и везет на промыслово-охотничью станцию в поселок. Бывает, бивни весят по 100 килограммов. Из одного бивня можно вырезать много красивых бус, брошек, рукояток для ножей и бильярдных шаров. Пароход в тайге. Пароход стоит в тайге. Вокруг растут молодые елочки, колоски. Стайка синиц списком лазает по штурманской рубке. Под кормой между лопастями винта куст шиповника. Стекол уже нет, кто-то утащил штурвальное колесо. Кому-то понадобились железные листы обшивки, и пароход стоит мертвый. Год назад, а может два, весной, когда Лена разлилась до горизонта, ночью капитан вышел на мостик и увидел огонек. Капитан подумал, что это огонек Бакина. Он показывает фарватер. Даже в бинокль не посмотрел, направил туда свой пароход. А это был совсем не Бакин. Это охотники жгли костер. И пароход сел на мель. Летом, когда вода спала, пароход оказался далеко на берегу. Болото его засосало. Никакими буксирами не стянешь в реку. Посмотреть бы вовремя капитану в бинокль. И сейчас ходил бы по Лене этот пароход, возил охотников и рыбаков, осенью вставал на якорь и долго гудел, торопил бы ребят, которые плывут на нем в школу-интернат в поселок. Чтобы жить в тайге, нужно много знать и уметь. Охотнику нужно знать следы зверей и уметь разводить костер, когда все вокруг мокрое. Он должен узнавать по лаю, кого облаивает собака, и уметь ставить капканы, и бить соболя в глаз, а медведя в сердце. Если охотник этого не знает и не умеет, он погибнет в тайге. Капитану надо знать реку и фарватер. Какие ветры и течения бывают в разное время года, и чего надо бояться, чтобы не погубить людей и пароход. Капитан мертвого парохода жив, но кому нужен такой плохой капитан? Максим. «Максим, Максим, а ну иди, идишь!» Это рыбаки зовут собаку Максим в лодку. Как мотор завели, Максим подальше убежал и спрятался за елку. «Максуха, иди, говорят тебе!» Максуха подходит, поджав хвост, прыгает в лодку и забивается в самый нос. Там вода плещется, лечь негде. Да Максухе и не надо ложиться, он всю дорогу будет стоять. Глаза зажмурит, от бензинового дыма чихает, морду воротит, а вылезти ни за что не вылезет, потому что мотора боится, поглядывает на него с опаской. Однажды Максуха лежал в лодке, смотрел на берег. Разомлел на солнышке, хвост вытянул, и тут же хвост мотором закрутило. Пока хозяин хвост из мотора вытаскивал, Максуха все руки ему покусал и визжал на всю Лену. И с тех пор не заманишь Максима в лодку. Хозяин по реке плывет, а Максим бежит по берегу. И 40, и 50 километров бежит по тайге, по горам, по оврагам, лишь бы не в лодке плыть вместе с мотором. Пусть лучше волк встретится или медведь, чем с таким страшным зверем плыть мотором. С трудом приучили Максима в лодке сидеть. Максим — хитрая собака, таежная. Нашли кладовку в тайге. В землю зарыты куски сахару, хлебные корки и рыбьи головы тухлые. Это кладовка Максима. Он все ворует и зарывает про запас. Знает, что на ворон подумают, они украли. Вечером к нашему костру пришли в гости собаки. Они ласкались и руки лизали, и прыгали вокруг, и ни разу даже не поглядели на рыбу в котле и на хлеб. Вот какие вежливые собаки. А ночью собаки свернулись калачиком, уткнули в пушистые хвосты носы и уснули вокруг костра. Зимой они, чтобы теплее было, зарываются в снег, носы в хвост, чтобы не отморозить, спят. В любой мороз им тепло. Утром проснулись, собак нет, и хлеба нашего нет, и рыбы нет. Весь котел вылезали дочисто. А где же мешочек с чаем? Да вот он, валяется далеко от костра. Хорошо, что собаки чай не пьют. Вот тебе и вежливые собаки. А как вечером ласкались. Недаром на Лене про собак говорят, они таежную академию кончили.